Глава 27. Ей Индия и ложе и отчизна, жемчужина бесценная она. Меж ней мной и нашим Леоном как бы кипит мятежный океан. Я против волн плыву за ней, и Пандар, мой утлый челн, мой кормчий. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Якорь мой, маяк надежд, обманчивый в тумане. Уильям Шекспир, Троил и Крессида. Анжелика порывалась осмотреть помятые бока Пламтри и растянутые, по всей вероятности, запястья, но как только Кокрин и Мавранос помогли ей подняться на ноги и, поддерживая, повели к дому, она оттолкнула их. «Оставьте меня в покое!» — раздраженно бросила она, склонившись над раковиной, куда капала кровь из носа. «Это всего лишь приступ судороги!» Она схватила посудное полотенце и приложила к лицу. «Пусть Тереза принесет мне чашку бальзамического чая», — сказала она сквозь полотенце, — с капелькой джина. Потом она обвела взглядом белоснежную кухню с низким потолком, белой глыбой холодильника и сверкающим черным ящиком микроволновой печи. «Я имела в виду стакан Зинфанделя и мои покаянные башмаки на коре». «Нет», — резко возразил Кокрин, — «еще не время. Присядьте, миссис Плезант, выпейте кофе. Арки, приготовь ей чашку кофе. Послушайте, мы узнали кое-что о воскрешении Крейна». И он почувствовал, как под рукавами рубахи пробежали щекотные мурашки, потому что когда женщина посмотрела на него, ее лоб и высокие скулы на мгновение сделались величественно старческими, и на один миг белокурые волосы в сиянии люминесцентных ламп показались седыми. И тут же вновь явилось лицо Пламтри, и оба глаза имели один и тот же оттенок голубого, хотя веки оставались припухшими и сохраняли смутный намек на азиатские черты. Она скованно опустилась на один из кухонных стульев, прижимая к носу окровавленное полотенце, но кровотечение уже прекратилось, и боли в ребрах личность мамаши Плезант, похоже, не чувствовала. По окну, находящемуся возле раковины, застучали дождевые капли. «Я пыталась рассказать вам все», — произнес напряженный голос мамаши Плезант, «еще с самого начала, чтобы вы могли уложиться ко дню святого Сульпиция. Мне была отведена роль вашего посредника». «Я говорила тогда, что мне понадобится войти в кого-нибудь из вас, но вы же решили, что я всего лишь позарилась на тело, чтобы погулять на свежем воздухе». «Но теперь мы вас внимательно слушаем», — сказала Анжелика, «и тело теперь у вас есть». «А теперь я ничего вам не скажу», — ответил голос Плезант. «Ваш китайский праздник будет послезавтра и не днем раньше. Вот тогда и попросите меня с должным почтением». И, может быть, я расскажу вам, что знаю, а может быть и нет. Во всяком случае, мне понадобится вино еще на один день, и дайте мои башмаки». Кути дернулся было к двери в коридор, но Кокрин остановил его. «Нет, Кути, не надо. По-видимому, эти туфли, нечто вроде глушителя, который не позволяет ее личности стать заметной, превратиться в нечто вроде маяка в этом доме, не исключено, что когда она обута в них, психический радар воспринимает ее как дерево. Но я думаю, что они еще и подавляют ее интеллект. Сдается мне, что это что-то вроде наркотика». «Теперь я точно вам ничего не скажу. Но вы же говорили, что Божий замысел — это и ваша цель», — сказала Анжелика с сочувствием и озабоченностью в голосе и опустилась на колени рядом с Пламтри. «И что цель Бога — вернуть Крейна в короли. Нам необходимо узнать, что делать». Кокрин всерьез подозревал, что Анжелика твердо решила поскорее развязаться с этим делом и со всеми обитателями головы Пламтри и хотела лишь узнать как можно больше перед бегством, но не мог не признать, что слова ее звучали совершенно искренне. «Врачей учат этому», — подумал он. «Боже, замысел!» — повторила Плезант, упрямо тряхнув спутанными белокурыми волосами Пламтри. «Вывести двух старух в море и бросить их в воду, потому что Божий замысел не учитывает бедных испуганных старых призраков, пытающихся спать в каком-то хрупком укрытии от дождя». Она повернулась и, быстро моргая, уставилась на Анжелику. «Что, если мы сразились с ним? Кто же, в конце концов, выиграл?» «Две старухи», — думал Кокрин. «Она упоминала еще одну старуху с самого начала, еще из солвильского телевизора». Анжелика еще смеялась, что это напоминает кружок кройки и шитья. «Кто же эта вторая? призрак матери Пламтри. «Могла ли я настоять на своем?» — продолжала старуха. Глаза Пламтри продолжали часто моргать. «Я пыталась настаивать. Через ваш дурацкий ящик. Вы могли бы сделать все, что нужно в день святого Сульпиция, если бы слушали меня. И если бы я не убежал», — ставил Кути. «К тому утру мы успели далеко зайти по неверному пути», — грубовато сказал Мавранос подростку. «Отправились не на тот берег, взяли не то вино», — и добавил, глядя на загорелое лицо Пламтри. «Вы могли бы сказать нам и побольше, может, мы и плохо слушали, но...» «Мне нужно было находиться в теле. Я много раз говорила вам об этом. Разве можно думать, не имея мозгов?» Глаза Пламтри заморгали еще чаще. У Мавраноса раздулись ноздри, и уголки губ опустились. «Тело вам требовалось, чтобы погулять на свежем воздухе», — сказал он ровным голосом. Дождь разошелся и барабанил по стеклу. Кокрин видел, как ветер треплет жухлые листья базилика, которые Нина растила в ящике, прикрепленном под окном. Сквозь открытую дверь черного хода тянуло холодным воздухом, пахнущим мокрой глиной. «Мне хотелось лишь отдохнуть», — сказала полушепотом мамаша Плезант, похоже, соглашаясь с ним. «Пусть недолго, несколько дней, посидеть перед орхидеями в теплице, снова готовить еду для людей. Я не понимаю, как можно описывать полное исчезновение как отдых. Об этом даже нельзя сказать, что ты проиграла, потому что для того, чтобы проиграть, должен быть проигравший, понимающий свое поражение. А ведь тут понимать будет некому. О, поверьте мне, божий замысел будет выполнен, но с небольшой задержкой. И обойдется дороже», — чуть слышно добавил Мавранос. Его загорелые руки, лежавшие на бедрах, были крепко сжаты в кулаки. «Дайте я пока что расскажу о замысле Амара Салвоя», — сказал Кокрин, стоявший, прислонясь к холодильнику. «По словам Пламтри матери, он хочет поселиться в подходящем мужском теле и стать королем-рыбаком, а потом зачать ребенка Пламтри, точнее, Валори. Валори, по всей видимости, является внутренним ребенком Пламтри, и она, несомненно, мертва. Салвой считает, если у него родится ребенок от мертвой женщины, ну, не целый ребенок, я полагаю, что это будет просто какая-то невообразимая, существующая без тела голова. В общем, этот кусок ребенка будет живой частью воплощенного Диониса». «Иисусе!» — воскликнула Анжелика и, оторвав взгляд от Пламтри, уставилась на него. Кути обхватил себя руками, вцепившись в локти, и Кокрин подумал, что это откровение каким-то образом всколыхнуло у него воспоминания о каком-то разрушительном действии, которое он сам совершил 12 дней назад после ночного побега из мотеля на Ломбард-стрит. Несколько секунд все молчали. Пламтри склонила голову. «Да», — прошептала она, — «если бы ему удалось стать королем, он мог бы устроить и это. Имея тело с раной в боку, сделав смерть матерью, он мог бы оказаться in loco parentis». «На правах родителей», латинский. «По отношению к Богу. Уже случалось, что короли в определенной степени подчиняли себе Бога, пусть и иными путями». «Локи парентис», — без выражения буркнул Мавранос, несомненно вспомнивший зловредного скандинавского бога-предателя. Пламтри дернула головой, отбрасывая упавшие на лоб локоны. «Бог в этой форме», — сказала она, — «и этот король найдут применение для пары пожилых дам-призраков». Ее лицо казалось бесстрастным, но по щекам текли слезы. «Спасибо, костыль Кокрин, что помог мне понять. Бесследное исчезновение в море — одна из милостей Бога. Я благодарю его за предложенный дар прекращения существования, и я также благодарна, что это станет последним его подарком мне». Кокрин открыл было рот, но мамаша Плезант постучала пальцами Пламтри по кухонному столу. «Сейчас я буду говорить, а вы все внимательно слушать», — сказала она. «Когда королем был оскопленный отец вашего короля, он правил из Лас-Вегаса. И твой король правил и может снова править из того места, которое рифмуется с Аркадией. Но некогда был король, который в Сан-Диего выращивал чудесную виноградную лозу Зинфандель до 1852 года, а затем переехал в Соному к северу от Сан-Франциско, где растил виноград в лунной долине между горами Сонома и Бисмарк-Ноб. Изначально Бог отвел мне место королевы при этом короле, но я еще за 10 лет до того бесповоротно восстала против Бога. «Это был харакири», — сказал Кути. «Харасти», — поправила его Пламтри. «А Гастон Харасти», для пущей важности называвший себя графом. В 1855 году он был назначен пробирщиком, стал аналитиком, плавильщиком и аффинажером золота монетного двора США на Мишен-стрит к югу от Маркет. Плавильные печи при нем пылали днем и ночью, и после его ухода все крыши окружающих домов были покрыты золотом, осевшим из дыма. Ностальгическая улыбка на лице Пламтри каким-то образом заставляла увидеть на нем морщины и складки, которых на самом деле там не было. Это было по-королевски, если хотите. Но, как и большинство владельцев трона, он отказывался от настоящей смерти зимой. И вот на 13-м году его правления, в 1861 году, сильнейшие за всю историю Калифорнии зимние наводнения размыли драгоценные виноградники Харасти. А в 1863 году выжившие лозы засохли от засухи, самые сильные за 25 лет. Я с радостью помогала подорвать власть этого короля и в 1868 году купила участок на Вашингтон-стрит, где находилась изначальная оранжерея святилища Зинфанделя в Калифорнии, вырубила старые священные лозы и устроила там пансионат. Она с любопытством оглядела кухню, словно стараясь уточнить детали в памяти. «После этого святотатства», — продолжала она, — Харасти больше не получал от Бога никакой духовной силы, никакой психической поддержки и поэтому попросту отказался от своего освященного трона и американского Запада в целом и бежал на юг, аж в Никарагуа, гнать ром из неосвященного сахарного тростника. Она негромко рассмеялась и покачала головой. Он прятался от Диониса, который оказался без короля и поэтому отдалился от человеческих дел. Я решила убрать их обоих со своей картины, и поэтому в ночь на 24 июня следующего года, в канун Дня Святого Иоанна, провела самый первый обряд вуду на американском Западе. И в лесу, близ дороги на Сан-Хосе, мой народ танцевал, бил в барабаны, пил ром и поклонялся Дамбале, великому змею, а я обращала к нему свои молитвы. А через 12 дней в Никарагуа Дионис, уже в значительной степени расчеловечившийся, нашел своего разуверовавшегося короля. Харасти съел аллигатор, в котором явился Себе-Кра, чрезвычайно свирепое олицетворение бога плодородия и смерти начальной эпохи Древнего Египта. Кокрин отвернулся от змееподобных глаз и улыбки, словно взятый из древнеегипетских рисунков, и увидел, что его спутники тоже стараются не смотреть в лицо Пламтри. Он думал о разломанном скелете в теплице под дождем и хотел, чтобы кто-нибудь закрыл дверь со двора. «На первых порах я не знала», — обстоятельно продолжал голос мамаши Плезант, «что когда Харасти сбежал с этого континента в 1868 году, королевская власть и влияние рухнули, как с оборвавшейся веревки. Дионис, — сказала она, глядя на Кокрина, ощущавшего этот взгляд кожей лица, — придает большое значение именам и даже сходству в их звучании или содержании. И производитель оружия с Востока, известный как король винтовок, у которого, помимо других случайных совпадений, одно из имен было Фишер, что, как всем известно, значит рыбак, не желая того, не ведая о том ни сном, ни духом, сделался сердцевиной королевства. Но я ощутила нажим с Востока, препятствие своей магии, и в 1880 году я провела еще один обряд в вуду, на этот раз в подвале моего особняка на Октавия-стрит. Снова мои последователи барабанили и танцевали перед великим змеем, и в декабре того же года этот бедняга, случайный король, умер. У него остался сын средних лет, который тоже умер в марте следующего года от чахотки, покинув бездетную вдову 41 года. У них, впрочем, был один ребенок, дочь, но та умерла от атрофии полутора месяцев от роду еще в 66-м году. «Призрак этой вдовы и есть та другая старуха?» — спросил Кокрин. Голова Пламтри кивнула. «И теперь она тоже бунтовщица, как и я. Она не всегда была такой. Сразу после смерти мужа она обратилась к спиритуалисту, который сказал, что она в долгу перед Богом за то внимание, которое он так щедро уделил ее семье, и что за это ей следует употребить унаследованное состояние на постройку бесконечной часовни. ворот, через которые заблудшие призраки смогут покинуть этот мир и перейти в следующий, и она взялась за это всего через пару лет после смерти обожаемого мужа. Она приступила к строительству огромного дома, спроектированного так, чтобы призраки охотно заходили туда, а потом не могли выбраться. Его строительство не прекращалось в течение почти 40 лет. Там день за днем стучали и пилили, и каждый день появлялись новые двери и коридоры, двери и лестницы, которые никуда не вели, окна в полах, краны, установленные так, что до них невозможно дотянуться. Пожалуй, единственным выходом для призраков было развоплотиться и отправиться к Богу через один из каминов. За время ее жизни там построили 47 каминов. Я думал, что стук от... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Пугивает призраков», — сказал Кокрин. «Нет». Резко бросила Анжелика. Стук, грохот, резкий шум дезориентируют их. Он выбивает их из обычного состояния, обнуляет все параметры управления. Так сказать, толкает делать ставки, когда следовало бы спасовать. Она посмотрела на Пита. Мы, естественно, знаем, что это за безумный дом. «И кто была эта старушка?» — согласился Пит Салливан. «Это Винчестер Хаус, до него каких-то несколько миль по 280-му». «Да, Винчестер», — подтвердил голос Плезант устами Пламтри. «И она, как и я, была избрана хранительницей и подательницей божьего вина по Гадебите, освященного Зинфанделя. Но однажды ночью, в 1899 году, когда безмозглая ипостась бога, которую в городе называли Бакусом, уже выселила меня из моего собственного низвергнутого дома и взяла под стражу, Винчестер нашла на стене своей часовни в винном погребе черный отпечаток руки и поняла, что это приказ ей отдать богу призрак мужа, и она не смогла заставить себя сделать это и забыть его. И даже зная, что ее ждет кара, она взбунтовалась и замуровала винный погреб. Когда через 3 дня после Пасхи 1906 года Бог пришел, чтобы разделаться с моим скитающимся призраком, он мимоходом ударил и по ней. От землетрясения, вызванного его прибытием, верхние этажи дома упали на ее спальню, и она на долгие часы оказалась под завалом. Но она не раскаялась в своем бунте. Как только слуги освободили ее, она заколотила все крыло дома и провела 6 месяцев на воде на борту плавучего дома под названием «Ковчег». И уцелевшие доски и бревна от обрушившихся верхних этажей, подхватил Пит, использовались для строительства родильного дома в Лонг-Бич в 1920-х годах, вероятно, потому что материалы сохранили свойство сбивать призраков с толку. Он посмотрел на Кокрина. «Из этой больницы в конце концов получился тот дом, где мы жили, Солвиль». «Когда Винчестер вернулась в свой дом, — продолжала Плезант, — она стала маскироваться от бога и призраков, а, умирая, завещала изловить и спрятать ее призрак. Так и было сделано. А теперь бог хочет, чтобы вы доставили ее и меня к нему. Вам нужно найти проводника». Мавранос уже не в первый раз потер лоб. «Амар Салвой говорит, для того, чтобы король вернулся к жизни, кто-то должен умереть, возможно, и не один, — сказал Кокрин. Он утверждает, что без кровопролития не обойтись». «Конечно», — согласилась Плезант. Анжелика, сидевшая на полу рядом со стулом, резко распрямила спину. «А он говорит, что Кути, вот этот мальчик, будет одержим Дионисом». «Рано или поздно это со всеми случится», — ровным голосом ответила Плезант. «Но вот это, боюсь, даже не подлежит обсуждению», — сказала Анжелика, мотнув головой. — Не знаю, что там случится, но вот этого точно не будет. У нас еще почти 2 дня, чтобы сбежать отсюда. Плечи Пламтри затряслись от усталого смеха. — Только не пытайтесь спрятаться в Никарагуа, — произнес голос Плезант. — Нет, мама, — сказал Кути. — Что же мне, беречь себя для Амара Салвоя? Он говорил тихо, не глядя ни на кого из присутствовавших в кухне. — Если Бог предлагает мне свое вино, закрывающее долги, я готов его выпить. Он продолжил еще тише. И я задолжал ему голову. Он может не принять ее, но я должен предложить. «Ну, это мы еще посмотрим», — ответила Анжелика чересчур громким голосом, и Кокрин решил, что она очень растерялась и испугалась. «Ну, как нам раздобыть проводника?» — спросил Мавранос. Анжелика вскинула на него изумленный и удрученный взгляд. «Арки, кутине!» «В день воскрешения, — сказала Плезант, — вы подберете на дороге человека, который будет голосовать в свой автомобиль. Я сейчас говорю вам об этом, а эта женщина, она прикоснулась к своему пламтре лбу, должна все время носить с собой эту золотую зажигалку. И об этом я говорю вам сейчас. Она величаво кивнула. «И, конечно, ты все сказала бы нам 2 недели назад», — сердито думал Кокрин, «если бы мы спросили тебя напрямик, следует ли нам подбирать автостопщиков? Должна ли Пламтри таскать с собой зажигалку Данхил?» «Давай, Кути, принеси ей эти чертовы туфли», — сказал он. Потом подошел к двери и закрыл ее. Не глядя сквозь раму, где выбил стекло, он боялся увидеть там обнаженную фигуру призрака Скотта Крейна, сидящую на мокрой траве и, может быть, скорбно глядящую сюда. Коди вернулась, как только северные вершины гор Монтара вырисовались на фоне красного солнца. Кокрин прохаживался по подъездной дорожке вокруг упрятанного в чехлы сабурбана с манометром для шин в руке, когда из открытого окна гостиной донесся вскрик и глухой стук. Манометр с грохотом упал на бетон, и Кокрин метнулся по траве к окну, сорвал москитную сетку и отдернул занавеску. Пламтри лежала на боку на ковре, яростно фыркала и тщетно пыталась сесть, а рыхлые подошвы из эвкалиптовой коры покаянных туфель плезант скользили по ковру. Мавранос и Пит вбежали и застыли, столкнувшись в дверях через мгновение после того, как Кокрин просунулся в окно. «Это прямо как в конце сраного волшебника Оз!» — выдохнула Коди, смаргивая слезы. «Девчонка получила по башке, и все столпились вокруг и пытаются понять, цела ли она. Она наконец-то смогла сесть и, тяжело дыша, держалась за бок. «Она танцевала!» Я ввалилась как раз посреди какого-то проклятого пируэта и не удержалась на ногах. «Не надо мне помогать!» — хрипло прикрикнула она на Мавраноса, кинувшегося к ней. «У меня ребра, как сломанные спагетти в целлофановом пакетике. Сама встану. Через минуту». Она посмотрела на Кокрина. «Она танцевала здесь одна одинёшенька. Сколько ей лет?» 100 с чем-то, — ответил Мавранос. «Ну, а я, точняк, еще и бедро сломала тем, что она запихнула в карман», — сказала Пламтри, и, ухватившись за тяжелое, не в меру пухлое кресло, поднялась на ноги и запустила руку в задний карман. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она, махнув золотистым прямоугольником. «Старушка сперла зажигалку». Кокрин перекинул ногу через подоконник и ввалился в комнату с кислой мыслью, что он выскочил из-за занавески, как кролик из-под платка фокусника. «Нет, Коди, ничего она не воровала», — сказал он. «Зажигалки следует находиться в твоем кармане». «Мы это выяснили», — добавил Мавранос. «Пусть Анжелика отработает свое проживание», — сказала Пламтри. «Забинтует мне ребра, что ли? Или что там еще нужно сделать? И ради всего святого дайте мне выпить». Кокрин направился к двери в коридор. «Принести твое полоскание?» «Нет», — ответила она. «Призраки вроде бы не плевались. Я водки хочу». Она с воинственным видом отвернулась от мужчин к окну. «Похоже, день кончается. Вы в состоянии рассказать, что тут происходило?» «Можем попытаться», — ответил Кокрин. Он взял Пламтри под руку, и она позволила проводить себя по коридору в столовую. «Съешь что-нибудь под водку», — деликатно предложил он. «Старая леди приготовила чудесный ремулад из креветок, и я как раз собирался сделать несколько сэндвичей». Он выразительно кивнул. «Думаю, рассказать мы сможем, если будем говорить по очереди, не перебивая друг друга». «Ладно, черт возьми, не надрывайся», — сказала она, опираясь на Кокрина. «Ой, да брось ты», — воскликнул он срывающимся от неудержимого безрадостного смеха голосом. «Даже и не знаю, получится ли у нас хоть что-нибудь, если не надрываться». «Тут напрашивается музыка под настроение», — сказал Пит из-за спины, и его голос тоже звучал неестественно из-за еле сдерживаемой истерики. «Вагнер, наверное. Или Спайк Джонс?» Мавранос громыхнул смешком. «Я бы лучше взялся шить перчаточных кукол». Даже Пламтри фыркала от нервического веселья, и вот так нетвердо все они и вошли в гостиную, где на них озадаченно уставились Анжелика и Кути. Кокрин сделал сэндвичи с ветчиной и перечным сыром. Пламтри за едой переключилась с водки на пиво, а когда обеденные тарелки убрали, вернулась к водке, и случайные паузы в напряженном и невеселом разговоре заполнялись гулом моторов и гудками автомобилей, которые неслись по 280-му шоссе, проходившему неподалеку от задней ограды двора. А в 7 милях к северо-востоку, в баре Ли Бо в китайском квартале, Ричард Пол Армин Троуд сидел за столом под медленно вращающимися вентиляторами, свешивавшимися с высокого потолка, и нервно катал гремящий высохший плод граната вокруг пепельницы и стаканов с содовой. Двое мужчин из Левербланк обыскали его в комнате внизу и, быстренько пошушукавшись, решили оставить ему гранат. «Им повезло, что они так поступили», — вызывающе думал Арментроуд. «Если бы они его забрали, я не стал бы с ними разговаривать, а сами они никогда не поймут, как при помощи граната найти короля». Теперь они сидели через стол от Лонг Джона Бича и его самого. Арментроуд не сомневался, что под сшитыми на заказ костюмами от Армани они прячут пистолеты. Пламтри рассказала ему о коммуне, в которой выросла, но сейчас трудно было даже поверить, что эти два седовласых бизнесмена из 60-х были предводителями движения хиппи во всем районе Бэй-Эрия, и уж тем более, что они все еще сохраняли какую-то связь с ним. «Мы приложили силы», — сказал лысый, представившийся как Луи, «чтобы воспрепятствовать попытке воскрешения, которую предприняли 17 числа этого месяца около яхт-клуба Святого Франциска». Несколько наших полевых агентов вмешались, и попытка действительно провалилась. Мы приняли бы более решительные меры, обратись мистер Салвой к нам пораньше, и если бы не было неизбежных задержек для подтверждения того, что представленная молодая женщина и была мистером Салвоем. Тут потребовалось призывать сущности, с какими мы обычно не общаемся, и устраивать в дальних холмах под горой дьявола обряды, которые общество защиты животных точно не одобрило бы. Второй собеседник, Андре, подался вперед. Пришлось несколько коз забить. Очень бошки ихние были нужны, чтобы этим сущностям было через что разговаривать. «Дайте-ка я расскажу вам притчу», — сказал Лонг Джон Бич. «Нет, Джон, нет», — испугался Арментроуд. Арментроуд понимал, что эти двое хотели запугать его, и он боялся, но не того, что они говорили. Он старался не смотреть на телеэкран, висевший за спинами собеседников, и не слушать два голоса, гудевшие из телевизионного динамика. «Насколько я понимаю, — сказал Луи, — вы не являетесь полноправным представителем мистера Салвоя. Вы с ним не партнеры». «Нет», — подтвердил Арментроуд, — «наши интересы в значительной степени совпадают, но моя главная цель на сегодня — суметь выпить...» Андре покашлял и поднял руку ладонью вверх. «Можете не объяснять, мы и так понимаем, что вы говорите не о косорыловке». На телеэкране над стойкой мать Арментроута говорила. «Могу поклясться, что выпила не один галлон воды из ванны». Они с Филиппом Мьюром сидели в креслах, обитых, вероятно, искусственной кожей, на фоне голубого задника, по которому большими красными буквами было написано «Дополнительное время». На ней был тот же самый халат, в который она была одета в тот день 1963 года, когда 17-летний Арментроуд держал ее голову под водой, и халат все еще оставался мокрым, с него на пол студии капала вода, но женщина была непрозрачна и отбрасывала тень, и когда говорила, зубы вполне материальны, белели между кривящимися, окрашенными яркой помадой губами. Мьюр, весьма умеренно употреблявший спиртное и лишь недавно умерший, оставался полупрозрачным. Глаза у него были чрезмерно выпучены, и лоб был заметно чернее всего остального из-за псевдосоматической реакции на выстрел, который его убил. «Спасибо, что поделились», — просипел он. Арментроуд вспомнил поздравительные открытки, которые по слогам воспроизводили звуковое поздравление с днем рождения или с Рождеством, когда миниатюру передвигали по прикрепленной полоске из текстурированного пластика. Именно эти звуки и напомнил ему голос Мьюра. «Теперь я могу задерживать дыхание на несколько часов», — продолжал Мьюр. «Больше того, я могу вообще не дышать». Мать Арментроута, с которой непрерывно капала вода, протянула руку над низким столиком, разделявшим кресло, и сочувственно похлопала Мьюра по плечу. «Почему вам может хотеться дышать, когда все так мерзко воняет?» — спросила она. «Мистер Салвой хорошо поработал на нас», — сказал Луи. «Тогда, в давние времена. Но в 1969 году ему не удалось стать королем, и пришлось отправить его в отставку». Андре подмигнул Арментроуту. «Мы были бы рады снова обратиться к мистеру Салвою», — сказал Луи, — «в этом новом образе, при условии, что на этот раз он сможет добыть королевский титул и будет готов выполнять более жесткие требования к своей деятельности». Он отпил содовой из стакана. Но в разговоре с нами 16 числа он полностью умолчал о мальчике Куте Хуми. Он лишь сказал, что имеется здоровое молодое тело, которое он был готов присвоить. Будь нам известно, что мальчик уже фактически стал королем, мы не рискнули бы подвергать его опасности. Простая пуля не причинила бы вреда истинному королю, но, скажем, грузовик мог бы свалиться в море, и король утонул бы в морской воде. Но, как оказалось, мальчика тогда в яхт-клубе не было. Нашей же единственной насущной необходимостью было предотвратить возобновление нежелательного царствования Скотта Крейна. Андре развел руками. «Нас устроит любой из них, хоть Салвой, хоть Кут Хуми в теле подростка. Нам просто нужен король, наш предстоятель перед Богом». «Король склонный к сотрудничеству», — добавил Луи. «Пожалуй, с настоящим мальчиком будет даже легче работать, он будет более податливым». «Ну», — сказал Армин Троуд, старательно не глядя на гранат и пытаясь проявить хотя бы сдержанную уверенность. «У меня есть своего рода экстрасенсорная волшебная лоза, которая ведет меня к мальчику. А Салвой обещал держать меня в курсе его собственного местонахождения по телефону. Я могу привести вас к ним обоим». «Раввин в синагоге», — сказал Лонг Джон Бич, — «объявил молящимся, я ничто». И после службы преуспевающий бизнесмен из прессу... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Присутствовавших пожал руку раввину и с чувством сказал, кивая и соглашаясь с раввином, «я ничто». «Скажу вам откровенно», — обратился Луи к Армин Троуту, «мы пока не смогли получить настоящий священный напиток, которым вы интересуетесь, хотя мы сохранили и культивировали самый старый сорт винограда, Витис сильвестрис, нетронутый филоксерой, и каждую осень ставим вино из него. Остается дождаться года, когда Бог соблаговолит ответить на наши молитвы». Армин Троуд плохо понял сказанное. Он знал только одно. Если он не сможет убить Кута Хуми, его последняя надежда на избавление от докучливого внимания двух призраков, явившихся сейчас на экране телевизора, в том, чтобы выпить мифического вина по Гадебите, отречься от призраков, передать Дионису все свои воспоминания о них. Но он надеялся, что до этого не дойдет, потому что в таком случае Бог, вероятнее всего, заберет себе всех призраков, цельных и фрагментированных, которых он поглотил на протяжении своей психиатрической карьеры. И тут у Армин Троута не было уверенности, что он сможет пережить эту потерю умственно или даже физически. «Но это всего лишь резервная последняя мера», — уверял себя Армин Троут. «Я почти наверняка найду возможность убить мальчишку». «И подошел уборщик», — продолжал Лонг Джон Бич, и сказал с величайшей искренностью, «я ничто». Бизнесмен показал пальцем на этого парня и сказал раввину, «смотрите, и этот туда же, в ничто лезет». Армин Троуд старательно смотрел Луи в глаза и все равно слышал дебильный смех из телевизора. «Но какое-то количество этого напитка сохранилось», — сказал Луи уже с легким оттенком нетерпения. «У нас есть несколько бутылок, которые были разлиты в поместьях Леона в Нижнем Медоке в начале XVIII века. И когда свита Скотта Крейна попытается повторить ритуал воскрешения в день Тет, они вполне могут сами раздобыть бутылку. Их немало, особенно в районе залива. Можете не сомневаться, что вам так или иначе дадут выпить Божью кровь прощения». «Мне сдается, что мы поручим ребятам отправить на отдых всю эту шоблу, кроме Кута Хуми, и, пожалуй, на некоторое время оставим Пламтри». «Да, этого Архимеда Самоврана определенно следует устранить», — согласился Луи. «Он настолько одержим идеей вернуть на трон Скотта Крейна, что наверняка будет стараться воспрепятствовать коронации любого другого». Армин Троуту пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что эти люди говорили об убийстве Кокрина, Пламтри, супругов Салливанов и Мавраноса. Не в терапевтических целях, не в виде прискорбной жизненной необходимости, ему и самому иногда приходилось так поступать, а лишь потому, что эти люди доставляют им некоторые неудобства, и на мгновение ему стало дурно от осознания того, с кем он связался. «Каким образом, — горестно подумал он, — и когда я сделался неотличимым от плохих парней?» В момент знакомства Луи и Андре сказали Армин Троуту, что сейчас они занимаются производством детских товаров и владеют контрольным пакетом в бренде игрушек «Белая борзая». Армин Троут помнил фигурки солнечных героев и карнавальный набор «Кольца Сатурна». и очень расстроился, узнав сегодня вечером из разговора, что игрушки предназначены для начальной, незаметной еще инициации детей в дионисийских мистериях. Армин Троут узнал, что игрушечные фигурки из карнавального набора предназначаются для подсознательного восприятия изображений великих арканов из колоды Таро. Маг в качестве продавца билетов, влюбленные на колесе фортуны, смерть, уборщик и так далее. Люди из белой борзой позаботились о том, чтобы не вставлять в комплект дурака, но им все равно пришлось прекратить выпуск набора, потому что к 1975 году дети по всей стране сплошь и рядом добавляли туда собственного клоуна и страдали от ночных кошмаров. И даже днем сбивались в кучки, пытаясь укрыться от ужасно улыбающегося, раскрашенного образа случайного безумия, которое их согласованная вера едва не вызывала к реальному неодолимому существованию. Луи и Андре не без гордости рассказали ему, что первым потребителем этих игрушек, которым было тогда лет 5, сейчас уже перевалило за 20, и что у этих людей, влившихся в американское общество, начали проявляться многообещающие симптомы. «Это же чудовище», думал Армин Троут. «Они вошли во тьму намного дальше, чем когда-нибудь удавалось мне, и отказались от стольких изначальных духовных принципов, сколько мне вовек не отбросить». И он мог бы что-то сказать об этом, но Луи и Андре развернули свои кресла и смотрели на телеэкран, висевший над стойкой. На экране Мьюр и мать Армин Троута встали с места и неуклюже танцевали посреди студии. Его мать, с которой все так же текла вода, делала плавательные движения, а Мьюр, поддернув просвечивавшие брюки с отворотами, ступал на пятках. Они оба смотрели прямо в гипотетическую камеру, прямо на Армин Троута, и он отводил взгляд от их светящихся глаз, хоть и сомневался, что они смогут справиться с его душой через телевизионный экран. И они пели в унисон. «Почему ты растолстел, Ричи Армин Троут? Выпусти все то, что съел, Ричи Армин Троут!» Луи побледнел. Он вновь повернулся к Армин Троуту и спросил неподдельно дрожащим голосом. «Они к вам обращаются?» «Это остатки со времен Дейла Карнеги», — хрипло сказал Армин Троут и, отодвинув свое кресло, поднялся. «Мы обо всем договорились, пойдемте отсюда». Снаружи мостовая на Гранд-стрит сверкала отраженным неоновым светом, рисунок которого, повинуясь прихоти падающих капель, ежесекундно менялся, как кадры мультфильма, составленного из рисунков комикса.